Что же привело его к разочарованию? В своей профессии он занимает ведущее положение. Чего еще остается ему желать? Ответ был, в общем-то, очевиден. Рашшасин прекрасно знал симптомы болезни хотя бы потому, что сам давно переболел ею. «Жажда славы», — поставил он молчаливый диагноз. И в памяти всплыли древние строки. «Того, чьи мысли чисты, кто суетность у тех презрел, она ведет вперед стезей труда тернистой». Как там дальше у Мильтона? «Грех отождествлять со славою успех». Да, это правдоподобно. Это объясняет неудовлетворенность, которую уловили по-прежнему чувствительные антенны Раджи. И тут он вспомнил, что исполинскую радугу, соединившую Европу и Африку, в обиходе именуют просто «мост». Изредка «Гибралтарский мост». Но никто никогда не называет ее «Мост Моргана». «Ну что ж», — сказал себе Рашшасинг, «допустим, вы жаждете славы, доктор Морган, но уже здесь вы ее не найдете. Что же тогда во имя тысячи демонов занесло вас на тихий маленький Тапрабан?» Фонтаны. День за днем слоны и рабы трудились под палящим солнцем, поднимая бесконечную вереницу ведер на вершину утеса. «Ну что, готово?» — то и дело справлялся король. «Нет, ваше величество», — отвечал главный строитель. «Резервуар еще не полон. Быть может, завтра?» Но вот, наконец, это завтра настало, и весь двор собрался в садах наслаждений под навесами из ярких тканей. Самого короля овивали огромные опахала. Те, кто держал их, сулили королевскому управляющему любые блага ради сомнительной чести, которая могла одинаково легко обернуться и богатством, и гибелью. Все глаза были обращены в сторону скалы демонов, к игрушечным фигуркам на ее вершине. Вот на ветру затрепетал флаг, далеко внизу коротко потрубил рог. У подножия утеса рабы неистово налегли на рычаги, впряглись в канаты. И все же долгое время больше ничего не происходило. Уже хмурым стало чело короля, и двор оцепенел в страхе. Даже опахала замерли на миг, и тут же заработали с удвоенной силой, как только те, кто держал их, вспомнили о грозящих им карах. Но в эту секунду рабы у подножия Якогалы испустили ликующий крик. Крик ширился, приближался, растекаясь по обсаженным цветами дорожкам. И вслед за ним послышался иной звук, еще не громкий, но неодолимый, как то и пристало грозным, скованным до времени силам, рвущимся к предначертанной им цели. Один за другим, будто по волшебству, из-под земли в безоблачную высь поднялись стройные водяные столбы. На высоте в 4 человеческих роста они развернулись цветами брызг. В лучах солнца брызги превратились в радужный туман, оттеняющий необычность и красоту зрелища. За всю историю Тапрабана глаза людей еще не видели такого чуда. Король улыбнулся, и придворные наконец-то посмели перевести дух. На этот раз погребенные под почвой трубы не лопнули под напором воды. На этот раз проложившие их каменщики, не в пример своим бесталанным предшественникам, могли надеяться дожить до преклонных лет, насколько такая надежда вообще была возможна при Калидасе. Солнце незаметно склонялось к закату, и также неуловимо струи теряли высоту. Вот они уже стали не выше взрослого человека. Резервуары, наполненные такими трудами, почти опустели. Но король был доволен. Он поднял руку, фонтаны дрогнули, вновь поднялись, и, словно отвешивая трону прощальный поклон, безмолвно опали. Недолгая рябь пробежала бликами по поверхности бассейнов, а затем они вновь обратились в тихие зеркала, обрамляющие громаду вечной скалы. «Рабы потрудились на славу», — произнес Калидаса. «Отпустите их на свободу». Разумеется, рабы никогда не могли постичь до конца смысла своих стараний. Никому не дано было разделить одинокие мечты короля-художника. Обходя окружившие Якогалу выхоленные, изысканные в своем убранстве сады, Калидаса испытывал удовлетворение, самое полное за всю свою жизнь. Здесь, у подножия скалы демонов, он задумал и создал свой единоличный рай. Оставалось одно — возвести небесные чертоги на вершине.